О встрече. Беседа в Москве в 1968 году. Первая публикация «Новый мир», 1992 год, номер 2. Тема, на которую я хотел бы сегодня говорить, сейчас все больше и больше входит в сознание людей, которые вчитываются в Евангелие и испытывают на самом деле встречу на всех уровнях и во всех направлениях. Вам, наверное, ясно, что в нашем мире тема встречи стала гораздо более универсальной и часто гораздо более острой, чем это было в старом мире. Универсальнее она стала потому, что возможность встречи между людьми, которые, скажем, до Первой мировой войны никогда не мечтали бы встретиться, стала или легкой, или случайной, но, во всяком случае, постоянным явлением. И с другой стороны, встреча стала гораздо более острой, потому что люди тогда были разные по национальности, по языку, но такой разобщенности, такой общности, как теперь, не было. Не было разделения на непримиримые и сталкивающиеся идеологии, которая появилась уже после Первой войны. И вместе с тем не было того сознания всечеловечества, который постепенно нарастает везде, на всех континентах и ощущается на каждом шагу, особенно среди молодежи. Молодые люди на Западе все больше и больше сознают, ощущают себя не членами обособленных этнических или государственных групп, а просто людьми. И тот мир, который они сейчас хотят строить, это мир человеческий, а не национальный. Или классовой, или принадлежащей той или иной культуре. И вот в связи со всеми этими переживаниями тема встречи всплыла по-новому в сознании очень многих. А когда всплывает какая-нибудь тема, то все, что видишь, все, что видишь и читаешь в ее свете. И сейчас большое внимание уделяется именно теме и проблеме встречи, как она раскрывается в Евангелии. Если вы отрешитесь от обычного чтения Евангелия и прочтете его новыми глазами, посмотрите, как оно построено, то вы увидите, что кроме встреч в Евангелии вообще ничего нет. Каждый рассказ — это встреча. Это встреча Христа с апостолами, апостолов с какими-то людьми, каких-то людей со Христом, каких-то людей в присутствии Христа, каких-то людей вне Христа, помимо Христа, против Христа и так далее. Вся евангельская повесть построена именно так. Это конкретные, живые встречи. Каждый из них имеет универсальное значение, в том смысле, что, конечно, встреч было в 1000 раз больше, но выделены в евангельский рассказ лишь те, которые имеют настолько абсолютное, всеобъемлющее значение, являются как бы типом встречи или такой ситуации, таким положением, в котором, словно в зеркале, множество людей может посмотреть на себя, а не только единичным событием, которое однажды случилось и было настолько исключительно, что неприменимо более ни к кому. И вот эта тема встречи, мне кажется, очень важна. Потому что, конечно, встреча продолжается. Продолжается встреча с Богом. Продолжается встреча между людьми. Продолжается встреча людей перед Богом и людей вне Бога. И это все евангельская тема. Если задуматься, то можно, мне кажется, выделить 2-3 темы, 2-3 момента. Во-первых, встреча со Христом, или, если предпочитаете, с Богом во Христе. Это та встреча, которую мы видим постоянно. Она бежит красной нитью через все Евангелие. Встреча учеников с тем, кто станет сначала их учителем, наставником и потом их Богом. Встреча это происходит различно, и на это, может быть, стоит немного остановиться. Типичная встреча нам показана в начале Евангелия, от Иоанна. Народ собрался вокруг Крестителя, вместе с предтечей стоят двое его учеников, Андрей и Иоанн. Подходит к Иордану Христос, тогда еще никому как таковой неведомый, который пока еще для всех только Иисус из Назарета. И Иоанн приносит свое свидетельство. Вот Агнец Божий, который берет на свои плечи грех мира. Перевод мой свободный, но передает то, что в греческом тексте содержится. И вот первые события. Два ученика Иоанновых, именно потому что они поняли проповедь своего учителя, потому что до них дошло, что Иоанн пришел предтечей, предваряющим лицом, а за ним идет больший, нежели он сам, потому что они священные ученики Иоанновы, покидают своего учителя. Это трагический момент. Ибо уйти от своего учителя, потому именно что ты понял, он должен молиться, дабы рос тот, который вновь явился. Он должен сойти на нет ради того, чтобы другой вырос в полную меру. Это трудное дело. Это первая ситуация. Люди подготовленные уходят, отрываются от того, что самое было для них дорогое, и идут вслед за Иисусу. Потому что только что Иоанн сказал, это он. Христос оборачивается, спрашивает, что им от него нужно. Они ему отвечают, мы хотим увидеть, где ты живешь, и проводят целый день с ним. Так совершилась встреча лицом к лицу там, где Христос жил. Едва ли речь идет о том, что им захотелось просто посмотреть, в той или другой хижине живет Христос. Они хотели прийти туда, где он живет. В то место, где им все дышит. В то место, которое несет какой-то отпечаток его присутствия. Там они его нашли. И первое их действие — призвать своих друзей, родственников. Андрей зовет своего брата Петра. Иоанн зовет своего брата Иакова, оба зовут своего друга Филиппа, Филипп зовет своего друга Нафанаила. Так образуется целая цепь отношений. И эта первичная встреча начинает расцветать в целое дерево взаимоотношений, которые все основаны на встрече. Если бы Петр не был братом Андреевым, Иаков братом Иоанновым, если у них не было бы встречи и дружбы с Филиппом, встречи и дружбы с Нафанаилом, они не вошли бы в этот круг и не дошли бы до этой основной встречи со Христом. И вот они приходят. Они его открывают. Открывают его каждый по-своему. Один из них приносит особенное свидетельство. Это Нафанаил. Когда он подходит ко Христу, Спаситель говорит, «Вот и израильтянин, в котором нет лести». Нафанаил отзывается, «Как ты это знаешь?» И следует странный ответ, «Я видел тебя под смоковницей». Какая тут связь? В житии святого Нафанаила говорится, что он был из тех, что чаял прихода Мессии. В этот момент, когда он был позван Филиппом, он молился и звал этот приход, и слова Христа для него были совершенно ясны. Почему он и говорит, «Равви, ты сын Божий, ты царь Израилев», ибо знать, что тогда происходило между ними и Богом, мог только Бог. Вот первый ряд встреч. Причем надо подчеркивать постоянно, надо сознавать, как важны были эти основоположные, простые человеческие отношения родства, простой человеческой, здоровой, деревенской дружбы, и как важны и драгоценны все наши человеческие отношения, как они могут сыграть решающую роль в абсолютных событиях нашей жизни. Как нам надо воспринимать и бережно, и вдумчиво, и целостно все отношения, какие у нас есть. Потому что каждое отношение определяет ситуацию, которая может расцвести в чудо встречи с Богом. И вот тут случается нечто другое. Если бы Христос был политическим вождем, он бы сразу воспользовался вдохновением, восторгом, преданностью своих учеников для того, чтобы их призвать к делу. Идите, призывайте других, приводите других. Кого других? Тех людей, с которыми нет еще никаких отношений. Тех людей, с которыми встречи еще не было на других началах, на началах простой человеческой любви или дружбы. Христос этого не делает. Христос их отсылает домой. Они идут обратно в Галилею, а Христос уходит в пустыню. Встречаются они около 2 месяцев спустя. 40 дней Спаситель провел в пустыне. Сколько-то времени он потратил на путешествие обратно в Галилею. И тут осуществляется то, о чем, кажется, кто-то из ветхозаветных пророков говорил. Бог зовет нас раз и зовет два. Первый раз он позвал этих людей, встал перед ними, они что-то увидели, и Христос их отпустил с миром, идите. Второй раз встреча иная. Прошло 2 месяца, они успели остыть. Поражающее впечатление проповеди Иоанна, встречи со Христом на Иордане, беседы у него на дому, первых встреч и первых ученических взаимоотношений с ним — все это отошло куда-то. И вот теперь Христос проходит мимо озера. Там его ученики чинят свои неводы. И Христос не делает ничего, чтобы напомнить о случившемся. Он не делает ничего, чтобы возбудить в них то настроение, которое, может быть, и погасло. Теперь то, что было вдохновением, стало ясным, спокойным воспоминанием. Христос подходит и говорит им: «Следуйте за мной». Если все прежде бывшее отложилось в их душе, как достоверное, безусловное воспоминание о чем-то совершенно реальном, они пойдут. Если за это время случившееся затуманилось, начало приобретать неопределенные контуры, если у них впечатление, что это было мгновенное вдохновение, разбившееся о серую жизнь, которой живешь, они не встанут. Вдохновенных людей Христу не нужно. Ему нужны люди, которые живут спокойным, хрустально ясным, глубоким убеждением, люди, которым Дух Святой может дать вдохновение, но которые не живут своим человеческим восторгом. На этом построить нельзя. И они идут за ним. Это одна встреча. Другую встречу вы помните апостола Павла на пути в Дамаск, когда лицом к лицу он оказался с тем, который умер, о котором ученики, по его убеждению, ложно проповедовали, что он воскрес, с тем, кого он шел разоблачать и обличать в Дамаск. И вдруг тот, который был мертв, стоит живой перед ним, в славе небесной. Это другого рода встречи. Если вы прочтете Евангелие, то видите массу такого рода встреч. И вот мне хотелось бы сделать одно общее замечание. Когда мы читаем Евангелие, мы должны помнить, что каждый рассказ представлен нам вполне конкретно. Мы могли бы быть частью этой толпы. Что же было тогда? Христос с кем-то завязывал разговор, или кто-нибудь к нему обращался с вопросом. Христос отвечал. В этой толпе были и люди, для которых и вопрос, и ответ имели смысл. И тогда все, что говорилось между Христом и этим человеком вслух, было воспринято теми немногими, а может и многими, для кого это было ответом на живой, конкретный, насущный вопрос. Много было, вероятно, и таких, для кого самого вопроса не существовало, а потом не существовало и ответа. И нам надо быть очень осторожными, чтобы не вообразить, будто все сказанное в Евангелии просто потому, что это пропечатано в маленькой повести о Христе, относится непосредственно к нам. Да, оно относится к нам, но не обязательно сейчас, не обязательно полностью. Оно относится ко всякому человеку, но разно и в разные времена. Тут есть критерий, и критерий этот мы находим тоже в Евангелии. Помните путников, идущих в Еммаус? Христос к ним приближается, они заводят беседу, и когда Христос им открылся в преломлении хлеба и стал невидим, они друг другу говорят: «Разве наше сердце не горело в нас, когда Он с нами говорил на пути?» Когда мы читаем Евангелие, и какая-то фраза, какой-то образ, рассказ так ударяет нас в душу, что сердце загорается, ум делается светлым, вся наша воля подвигает нас последовать этому слову. Мы можем уверенно сказать: «Христос это сказал мне в течение разговора с другими». Тогда сказанное мне лично я должен воспринять всецело, до конца, как встречу, в которой Христос ко мне обратился с требованием, с мольбой, советом, с просьбой, и уже поступать соответственно. Таких встреч множество. Эти встречи были или встречами с Христом, богатый юноша, сотник, прокаженный, всякие люди, или людей друг с другом около Христа, потому что толпа вокруг Христа была толпа пестрая, разнообразная, где люди, чуждые друг другу по всему, встречались и иногда уж больше не разлучались. Так постепенно собралась группа из 12 апостолов. Они из 5, из 70 учеников, группа окружавших его людей, все шире и шире. Но встреча со Христом играет и другую роль. Христос пришел принести меч, а не мир. Разделить, а не только соединить. Христос пришел как камень преткновения. Одни его приняли, другие его отвергли. Одни от встречи ушли, другие через встречу пришли к Богу. Одни увидели новые откровения о Боге, немыслимые, Бога беспомощного, уязвимого, смиренного, как будто побежденного, и увидели, что только в этом действительно божественная слава. Другие, увидев Бога, или вернее услышав проповедь о том, что таков Бог, отвернулись, потому что такого Бога они себе не захотели. И есть одна встреча, не евангельская, о которой я хочу вам рассказать, потому что она, по-моему, бросает некий свет на целый ряд вещей. Отцы пустыни говорили, кто видел брата своего, тот видел Бога своего. Часто встречая человека, страждущего, измученного, мы делаемся способными увидеть хоть в какой-то малой мере Бога через него. Но я хочу вам рассказать о другом. Иногда лик страдания безобразен. Лик страдания отталкивает нас. Однако и это может нас привести к сложной встрече именно со Христом и к пониманию чего-то по отношению к человеку и ко Христу. После освобождения Парижа стали искать и выискивать, ловить и вылавливать тех людей, которые сотрудничали с немцами, предавали и продавали других людей на смерть и на муку. Такой человек был и в том квартале, где я жил, и он сыграл очень страшную роль в судьбе многих людей. Его нашли и словили. Я выходил из дому, и шла толпа. Этого человека влекли. Его одели в шутовскую одежду, сбрили волосы с полголовы. Он был весь покрыт помоями, на нем были следы ударов, и он шел, окруженный толпой, по тем улицам, где занимался предательством. Этот человек был, безусловно, плох, безусловно, преступен. Какой-то суд над ним и суждения о нем были справедливы. Через некоторое время я оказался в метро и ждал, пока придет поезд, и вдруг мне стало совершенно ясно, что именно так какие-то люди видели Христа, когда его вели на распятие. Мы видим в Христе божественного мученика, но тысячи людей видели в нем другое. По их мнению, этот человек возмущал народ. Был политической опасностью, потому что из-за него римляне могли прийти, занять всю страну и взять все в свои руки, оккупировать ее. Он был смутьяной в области веры, проповедовал кощунственный образ Бога. Он был взят, его судили, его, как вероятно, и теперь били, и, наконец, осудили на смерть. Точно та же самая картина. Никакой разницы. Разница начинается там, где появляется наша вера во Христа и где мы видим Его новыми глазами. Но просто глазами можно было видеть тогда в Иерусалиме битого, измученного человека, идущего под конвоем с кнутами на казнь, которую он заслужил. Тут совершается встреча совершенно другого рода. Встреча человека с человеком. Но в свете Христа или под сенью креста. Такого человека христианин не может просто воспринять как преступника, который идет к заслуженной казни, потому что он как бы проецируется на фон другого человека по имени Иисус из Назарета, о котором думали точь-в-точь, то же самое, к которому относились так же, который тоже умер. И тут поднимается вопрос о том, как мы можем в свете этого судить о человеке и судить человека? На разных планах разно, об этом я сейчас говорить не хочу. Но это видение обезображенного человека, это видение страдания отвратительного мы должны тоже воспринять как встречу. Встречи, о которых я только что говорил, евангельские встречи, драматические встречи нам даны. Брошены на наш путь, мы никуда от них не можем уйти. Но жизнь состоит не из драматических встреч, а состоит из того, что мы постоянно, из часа в час встречаем людей и невидимых, неслышимых, и проходим мимо. Мы встретились сейчас без всякой драматичности, но мы встретились. Мы друг другу посмотрели в глаза, мы друг другу открыты, мы друг друга хотим встретить. А часто ли это бывает? Сколько раз бывает не только мгновенная встреча, совершенно пустая, вещественная или коллизия, где два человека столкнутся, разойдутся, но и просто прохождение мимо, когда мы видели только анонимность проходящего человека. Он никто. Это была тень, у него не было личности, не было существования, ничего не было, потому что он даже физически не вошел с нами в соприкосновение, а значит, его нет. И, однако, весь упор евангельской проповеди, евангельской встречи, весь упор апостольской встречи в том, что каждая встреча может быть во спасение или нет и тому, и другому. Причем встречи бывают разные, поверхностные, глубокие, истинные, ложные, во спасение и не во спасение, но все они начинаются с того, что человек, у которого есть сознание евангельское или просто острое и живое человеческое сознание, должен научиться видеть, что другой существует, и это бывает редко, очень редко. Подумайте о себе. Много ли встречалось у вас на пути людей, которые вас замечали в минуту, когда вам это нужно было, когда у вас было горе, когда была нужда? Мы не видим людей. Часто мы можем их описать, но только внешность. Мы воспринимаем физическую оболочку и только. Мы ее часто дорожим и только. А того, чем светится человек, мы даже не замечаем. Мы смотрим на лампу и расцениваем ее материал и работу, которую в нее вложил художник. А то, что она светится, нам почти что даже не интересно. И что она темная, мы не замечаем. И вот первое. Надо в себе развить способность каждого человека, кого встречаешь, встретить. Каждого человека увидеть, каждого человека услышать. И, кроме того, признать, что он имеет право на существование. И это бывает, опять-таки, очень редко. Большую частью мы относимся друг к другу, к тем, кто нас окружает, как к обстоятельствам нашей собственной жизни. Мы в центре, а вокруг нас движутся или не движутся явления. Предметы не движутся, а звери, люди движутся. Вот часто и вся разница. Мы знаем, что такой-то человек нам пригоден, а такой-то непригоден, а такого-то бывает неприятности, а такого-то их не бывает. Если хочется получить тепло или дружбу, я к этому пойду. Так что я иду к печке, чтобы согреться, или в булочную за хлебом. И все, и ничего другого. Таково, я бы сказал, постоянное отношение каждого из нас к какому-то числу людей. Значит, объективного существования мы за ним не признаем. Мы бываем по отношению к ним милостивы, милосердны, дружелюбны. Все это в лучшем случае, конечно. Но что это значит? Это значит, что той челяди, которая вокруг нас, мы уделяем столько-то внимания, как мы натираем воском шкафы или столы, так мы при случае можем одарить кого-нибудь улыбкой или добрым словом. Если у нас есть какое-то постоянство в этом, нас даже могут счесть за хороших друзей, и все равно не было дружбы. Потому что дело не в том, как мы обращаемся с предметами вокруг нас, а в том, что это не предметы, а люди. И каждый из этих людей имеет право быть самим собой, а не только частью моей жизни. И этому учиться надо. Это настолько трудно, я бы сказал, часто настолько неприятно, что приходится учиться.